Джейкоб Редуотер зашел в комнату управления. Ему предшествовала волна запаха элегантного одеколона. Гретель осмотрела его с головы до ног, пытаясь отыскать выступы, под которыми могло прятаться оружие и прочие сюрпризы. Она не знала, должно ли современное оружие вообще выступать и какими должны быть эти выступы. Его лицо было невозмутимым. Еще несколько минут назад он плакал, казался сломленным и потерянным. Теперь на нее смотрела маска Зотта. На две трети очаровательная проницательность, на треть хищник с глазами, в которых читалась готовность убивать. Человек, который мог вести занимательные разговоры за ужином, потом вернуться домой, обанкротить твоего работодателя, а тебя пустить по миру. «Привет, Гретел». Он стоял перед Троем, так как будто Трой приставил ему к спине пистолет, а он не замечал его присутствия. «Привет, мистер Редуотер». Она протянула ему руку. Его рука была теплой и крепкой. «Зовите меня Джейкобом». Лимпопо весело посмотрела на него. Гретел вспомнила, что именно Джейкоб Редуотер сделал все, чтобы посадить ее в эту тюрьму, отнял у нее семью и все, что ей было дорого. Раньше она думала о нем как о человеке, который был отцом ее жены, а потом похитил ее жену. Однако для Лимпопо он был злейшим врагом. Она подумала, не насадит ли его Лимпопо сейчас на перо, причем вполне заслуженно. Двинулась было, чтобы вывести свою старую хрупкую подругу, выглядевшей сущей развалиной рядом с этим энергичным, невероятно богатым мужчиной, но Лимпопо убрала ее руку. «Лимпопо». Он наклонил свою голову, узнавая ее. «Привет, Джейкоб». «Приятно снова встретиться», — сказал и так далее. Глаза Редуотера расширились. Он уставился на динамик, висевший между ее ключиц. «Это я, Губерт. Я мертв». «Понятно. Рад тебя слышать, пусть даже и так». Трой принес ему стул. Они втроем сели вместе, а парни отошли в другой конец комнаты, делая вид, что вовсе не интересуется разговором, однако явно подслушивая. Редуотер молчал. Гретел поставила локти на колени и наклонилась вперед, изогнув спину, чтобы не было так больно и неудобно сидеть, а также чтобы подавить взметнувшуюся волну страха. «О чем вы хотели поговорить, Джейкоб?» «Я не хочу, чтобы вам причинили вред». «Вы не хотите, чтобы вашей дочери причинили вред». «Вам нет дела до того, что случится с мужеподобной бабой, с которой она связалась». Он покачал головой. «Мне плевать на вашу половую жизнь. Мой кузен гей, если вы не знаете». «Я знаю. Именно поэтому все семейное богатство перешло к вам». Он покачал головой. «Все гораздо сложнее. Но вы можете верить в то, что сейчас сказали, если вам так хочется». Внутренняя политика семьи Редуотеров всегда ориентирована на одну вещь – деньги. Власть. Деньги – это просто средство подсчета очков. Должно быть, вас кондрашка хватило, когда Ласка отдала свою долю власти той наемнице. Она хотела, чтобы он корчился от боли. Она думала, что сюда придет тот плачущий человек, чей голос она слышала в телефоне. Она не желала умирать в виде его таким горделивым и бодрым. Не хотела, чтобы этот образ навсегда отпечатался на ее зрительном нерве в доказательство того, что солнце никогда не заходит над империей Зот. Он кивнул. Это усложнило ситуацию в нашей семье, но не стало фатальным. Верите или нет, мы с Надей состоим сейчас в очень хороших отношениях. Гретел попыталась сохранить выражение вежливого интереса на лице, чтобы не выдать тот факт, что Ласка и мальчишки улетели вместе с ней. «Я хочу увидеть свою дочь и внуков». «Думаю, что вы лишились этого права, когда похитили ее, мистер Редуотер», — сказала Лимпопо. Они посмотрели на нее. Глаза Лимпопо опасно блестели. «Когда вы сделали все, чтобы я исчезла?» «Когда вы убили меня», — сказал и так далее. Редуотер ни на секунду не утратил хладнокровия. Гретел подумала, что она замечает признаки беспокойства, внезапное осознание этим высокомерным князьком того факта, что он находится на третьем уровне под землей, окруженный людьми, которые могли отплатить ему за все плохое насилием. Он начал говорить тихо, с аккуратностью обезвреживающего бомбу сапера. «Я не говорил, что у меня есть такое право. Все произошедшее было прискорбной чередой событий. Я бы даже сказал, ужасной. Я привез Натали домой, потому что знал, что дальше вас и ваших друзей ожидают сплошные беды. Убийство тех двоих сотрудников безопасности было последней каплей, которая и повлекла за собой дальнейшее насилие. После этого убийства мы уже не могли вести с вами никаких дел. Я хотел, чтобы она была в безопасности. Все, что последовало затем, все, что случилось с вами, никоим образом со мной не связано». Они с Лим-По-По начали говорить одновременно, тут же прервались и посмотрели друг на друга. Лим-По-По жестом призвала ее говорить первой. «Он твой тесть», и язвительно улыбнулась. Джейкоб Редуотер также ответил улыбкой, сделав вид, что не заметил клокочущего в ней яда. «Какие убийства, Джейкоб?» «Два человека, которых Зиз потерял в университетском комплексе, зашли внутрь и не вернулись. Это было скверное известие. Но когда мы обнаружили, что их захватили, а затем казнили, эвтаназировали, и что их останки были осквернены...» «Что вы такое несете?» — спросила Гретел. Но она знала ответ. В первые два года порожние тела тех двух наемников воспринимались как никому не нужная семейная реликвия, которую продолжали добросовестно таскать из одного места в другое. Их сканы были сделаны, а со сканов сделаны резервные копии. Когда они перемещались, уход за этими телами служил постоянным напоминанием о той ужасной вещи, которую они совершили в туннелях университета ушельцев, об ужасных предупреждениях тем и обязательствах, которые они сами на себя наложили. Но когда они поселились в Гэри и переместили эти два тела, или этих двух людей, или как их там следует называть, в погребальные сосуды, стоявшие в подвале, в которых температура поддерживалась автоматически, чтобы они продолжали спать в своем бесконечном стазисе с пустыми лицами и мертвыми мозгами, они, по большому счету, все забыли. Поэтому вы украли ее, лишили ее одежды и общества, так как действовали исключительно в ее интересах. Да, потому что я знал, что альтернатива была гораздо ужаснее. Смерть, как вы уже поняли. Именно поэтому я здесь. Ведь я, верите вы мне или нет, горячо люблю свою дочь. Я воспитал ее, держал на руках, когда она родилась, рассказывал ей сказки на ночь, менял ей подгузники. Она моя плоть и моя кровь. Я ее часть, и всегда ей останусь. Я не хочу, чтобы она умерла. Не хочу, чтобы умерли мои внуки. «А все мы расходный материал?» — спросила Лим-По-По. «Нет особых причин нас здесь задерживать. Помимо генерации доходов для Трансканады мы излишки». Тот пожал плечами. «Это вопрос не по моей части. Меня интересует моя семья. За вами может присматривать ваша». «Это очень любезно с вашей стороны, мистер Редуотер», — сказала Лим-По-По. Гретел открыла было рот, чтобы спросить его, сколько подгузников он сменил лично и сколько сказок прочитал на ночь, и сколько подгузников сменила и сказок прочитала гувернантка, но не нашла в этом никакого смысла. Джейкоб Редуотер был в точности тем, чем казался. Зоттой, который заботился лишь о тех вещах, которые ему были нужны. До того, что происходило с другими людьми, ему не было никакого дела. Однако, сколько бы подгузников он ни сменил, этого оказалось достаточно, чтобы уверить себя в том, что похищение его дочери являлось приемлемой альтернативой запрету своим дружкам убивать всех, кто находился в радиусе 10 километров от нее. Она смотрела на прекрасный оттенок кожи и мускулистые плечи под его одеждой. Он выглядел как человек, проводящий выходной день в своем загородном коттедже, как кто-то с фотографией рекламы повседневной одежды. За эти годы он только усилил свой блеск и ничуть не потускнел, в отличие от Гретел и ее друзей. Она стала ушельцем, потому что не смогла быть одной из тех, кто делал из этих мужчин бессмертных богов. Им не нужна была ее помощь. Ваша дочь не хочет с вами встречаться. Это было правдой. Ей даже не нужно было спрашивать ласку, это можно было опустить. Она назвала своего сына в мою честь. Мы назвали нашего сына в вашу честь, чтобы она никогда не забывала, к кому она повернулась спиной и от чего ушла навсегда. Я поначалу этого не понимала. Она объяснила, что на этом свете должен жить Джейкоб Редуотер, который не запомнится всем как эгоистичное чудовище. Он оставался безразличным. «Посмотрите», — парень показывал на экраны. «Они посмотрели. Там по шоссе 15 шла огромная толпа, сотни людей. Впереди в остатках своей брони и униформы двигались полицейские, которые недавно стали ушельцами. Они разделились на три небольшие группы и подошли прямо к полицейским, пытавшимся остановить их и не дать войти во внутренние дворы тюрем. Произошли небольшие потасовки, пока полиция пыталась понять, сколько сил необходимо приложить, чтобы не пустить эту новую силу. Те все же прорвались через заслон полицейских и стали между ними и тюрьмами. Соединили руки и уселись прямо перед зданиями, ничего не говоря. Ушельцы, бывшие полицейские, сидели по центру. Гретель поняла, что народ по всему миру не прерывал свою деятельность ни на миг, когда новостные потоки из тюрем были прерваны. Тут же в небо поднялось множество дронов совершенно разных типов, включая сетевые ретрансляторы. Она увидела массивное увеличение пропускной способности, что привело к преобладанию на инфографике синих цветов, которые постепенно сменялись зелеными, когда кэши на обеих сторонах канала начинали пустеть, а перегрузка пропадать. Теперь они были полностью синхронизированы со всем остальным миром. Джейкоб Редуотер выглядел обескураженным. Его глаза сузились. Пока парни размахивали руками, чтобы масштабировать новостные потоки на всю стену, он покачал головой, как будто пытался сказать: «Это все неправильно». «Что сказала Надя?» «Они не хотят получить еще один окрон, не хотят появления мучеников. Если они разбомбят это место, то только при выключенных камерах». Теперь тактические обстоятельства изменились для обеих сторон этого конфликта. Режимы дефолтного мира провели тысячи атак на укрепленные пункты ушельцев. Этим занимались и религиозные фундаменталисты Америки и Саудовской Аравии, наемники без опознавательных знаков на Украине, в Молдавии и Сибири, штурмовые отряды при поддержке огромных информационных пушек, уничтожающих все сети в Китае. Были нападения и отступления, но никогда прежде не было такой осады. Зазвонил телефон Гретель. Она по мелодии звонка поняла, что это ее жена, и облегченно вздохнула. «У нас все хорошо». Она знала, что Ласка сходила с ума из-за такого длительного радиомолчания. «Я люблю тебя». «Я тоже тебя люблю». «Мальчишки тоже тебя любят. У тебя все хорошо. Мы смотрим отсюда, что происходит. Ребятишки злятся из-за того, что им не разрешили остаться, чтобы помочь с дронами. Они не осознают всей опасности, но я не хочу их тревожить». «Нет». Она понимала, что Джейкоб Редуотер пытается понять, что происходит, и хотела узнать, как настроить эту штуку, мысленную речь, на своих интерфейсах. Ей никогда не хотелось разбираться с частными звуковыми пространствами, это казалось ей полным отшельничеством. «Нет, а не тревожить их. У тебя все хорошо. Ты можешь говорить?» «Могу, но недолго». «Почему? Кто там с тобой? Что происходит? Ты в безопасности?» Она вздохнула. Ее жена хорошо справлялась со многими делами, но в секретных операциях была полным нулем. «Твой отец здесь». Та сторона мгновенно и страшно замолчала. Это было молчание чрезмерно сжатого аудиоканала, по которому не передаются фоновые шумы. «Он вам угрожает?» Голос Ласки сделался холоднее льда. «Сейчас ему придется сильно постараться, чтобы чего-то добиться. Он заперт с нами в подвале тюрьмы для подростков в центре управления. Он хотел поговорить с тобой, но так как ты не принимаешь его вызовы, то позвонил мне». Джейкоб Редуотер отчаянно пытался понять, где сейчас находилась Ласка. Это означало, что ей придется все объяснить. «Конечно, он бы узнал, как связаться с тобой. Вы будете требовать за него выкуп?» Она не смогла сдержать улыбку, и так как она это ожидала, то встала между Джейкобом Редуотером и дверью, когда тот внезапно вскочил с грохотом, уронив стул, он пошел на нее. Она вспомнила, насколько тот был сильным, регулярно посещающим спортзал с личным тренером, технологически отточенным засранцем. Сейчас он ее просто раздавит. Именно тогда Трой прыгнул ему на спину, уронил на землю и обхватил шею рукой. Остальные парни перехватили все его конечности и уселись на них. «Гретель?» Ее голос звучал встревоженно. «Не переживай, сейчас, секундочку». Она посмотрела сверху вниз на лицо Джейкоба Редуотера, который оставался спокойным, как будто расслаблялся с бокалом вина в руке у себя дома, а не лежал на бетонном полу под сидящими на нем четырьмя малолетними преступниками. «Джейкоб, Ласка и мальчишки ушли отсюда, прежде чем начался штурм. Они в безопасности. Давайте я спрошу, хочет ли Ласка поговорить с вами?» «Нет. Даже если бы я умирала с голоду, а он остался бы единственной забегаловкой на земле», — сказала Ласка, на что Гретель всхрапнула от удовольствия. Это было гораздо грубее и злораднее, чем могла бы придумать она. Она удержалась от извинений перед распростертым на полу Зоттой. «Я знаю ответ. Вы меня отпустите? Зачем нам тебя отпускать? Здесь хватает наручников и камер. Мы можем тебя запереть здесь, чтобы ты разделил нашу участь. Это может их не удержать от бомбардировки, а может и удержит. Скорее всего, нет. Я использовал все, что мог, пытаясь остановить самое плохое развитие событий. Выполнение моих требований стоило для них многого». Он кивнул на экраны, где наемные полицейские и ушельцы стояли друг против друга под целым балдахином дронов. «Люди, жаждущие крови, не будут переживать, если я сгину вместе со всеми. Это приведет к дестабилизации некоторых вещей, однако послужит примером, если вдруг в будущем повторится нечто подобное. Знаете, я не единственный влиятельный человек, связанный с кем-то на вашей стороне. Наглядные примеры самые дорогие. Очень неразумно отказываться от них, когда они настолько доступны». «Они не станут вас убивать», — сказала Лим-По-По. «Только не Джейкоба Редуотера. Мы видели ваши должности в правлении разных компаний. Слишком много людей очень много вам должны, очень сильно зависит от вас». И так далее перебил ее. Это смотрелось очень странно. Лим-По-По спорила со своими ключицами. «Это означает, что есть люди, жаждущие оказаться на его месте». Редуотер как мог пожал плечами. «Вы оба правы. Если я умру здесь, много чего накроется медным тазом. Но весьма влиятельные люди получат шанс стать еще более влиятельными. Причина, по которой мне разрешили сделать то, что я сделал, заключается в полностью застрахованном риске. Они будут рады, если я умру, будут рады, если останусь в живых». «Наверное, он делает свой скан ежедневно после завтрака», — продолжил и так далее, с машинной самоуверенностью. «А к ужину его уже поднимут на огромном кластере. Не так часто, но у меня есть текущее состояние, и они выполняют формальный прогон моих симов. Там очень сложные вопросы в части официального утверждения завещания, поэтому к ужину точно не успеют». Гретель ненавидела его за то, что его прижали к земле на враждебной территории, а он оставался спокойным и сохранял контроль над ситуацией. «Грет, извини, я почти что забыла о тебе. Мне нужно идти, дорогая. Я люблю тебя. Я люблю детей. Вы весь мой мир. Мы тоже тебя любим». Она плакала. Гретель начала моргать, чтобы тоже не заплакать. Джейкоб Редуотер пристально наблюдал за ней. Затем Ласка удивленно вскрикнула. Гретель вздрогнула. Что случилось? Она посмотрела на мониторы и охнула. Наемные полицейские отступали, сохраняя строй в свои бронетранспортеры, которые по одному уезжали в установленном порядке. Полицейские не отводили глаз от тюрьмы, дожидаясь своей очереди погрузки. Это само по себе было удивительно. Однако одна из полицейских выбежала из рядов, сняла шлем, бросила ружье, как те другие ранее, а затем побежала к ушельцам. Еще двое сделали то же самое. Упорядоченное отступление перестало быть упорядоченным. Полицейские начали топтаться на одном месте. Многие выглядели так, как будто вслушивались внимательно в голоса, которые раздавались у них в шлемах. Некоторые взахлеб разговаривали друг с другом. Они выкрикивали насмешливые, дружеские прощания тем, кто перешел на другую сторону. Джейкоб Редуотер был в полной растерянности. Он смотрел на это действо, лежа на полу и выгибая шею. Выражение на его лице, как никогда раньше, приблизилось к ужасу. Гретель даже не мечтала увидеть нечто подобное. «Что ты думаешь, Джейкоб?» Насмешка в голосе Гретель была непреднамеренно злобной. Они уходят, чтобы потом разбомбить нас и послать сообщение всем остальным? Или убираются, прежде чем фондовый рынок рухнет окончательно, и их тяжелый труд охранников закончится полным провалом? Можно мне сесть? Это не от меня зависит. Парни посмотрели друг на друга и поднялись. Он сел, растирая свои плечи. Я ухожу. Он все еще был в замешательстве от новостей. Один из бронетранспортеров резко остановился, из него вылез полицейский и дезертировал. Гретел смотрела на него. Он все еще выглядел горделиво и несгибаемо, вооруженный чувством собственного достоинства. «Джейкоб, я знаю, что в мире всегда будут люди вроде вас, богатые люди. Люди, которые считают, что другие люди очень похожи на них. Люди, которые считают, что нужно или брать, или отдавать. Мы никогда от этого не избавимся. Это первобытный страх, эгоизм карапузов. Вопрос в том, должны ли такие люди, как вы, определять жизнь дефолтного мира. Можете ли вы воплотить в жизнь все наши опасения, уничтожить нас, прежде чем мы уничтожим вас, так как вы считаете, что мы все легковерные лопухи, если не попытаемся уничтожить вас первыми? Этот дефолтный мир было гораздо проще поддерживать, когда у людей имелся недостаток, когда у нас не было достаточно данных, когда мы не могли общаться друг с другом. Понятно. В его голосе не звучало ни нотки сарказма, отчего он казался еще более саркастическим. Мы не строим мир, в котором не будет жадности, Джейкоб. Мы пытаемся создать мир, в котором жадность будет считаться извращением, где пытаться подгрести все к себе, вместо того, чтобы раздать ближним, будет считаться измазыванием себя в дерьме, плохим, неправильным. Наша победа не означает того, что вам нужно будет перестать оставаться жадными. Она будет означать, что люди будут стыдиться вас, жалеть и пытаться держаться от вас подальше. Вы можете оставаться настолько жадным, насколько захотите, но никто не будет вас за это ценить. Понятно. Он стал чуть бледнее. Возможно, она выдавала желаемое за действительное. «Думаю, что ваш транспорт сейчас уедет», — сказала Гретел. Она ликовала. Фатальное приятие ее надвигающегося уничтожения начало выходить из ее груди, превращаясь в победную песнь. Та ее часть, которая эмоционально готовилась умереть, слилась с той частью, которая знала, что умирать ей не придется. Она хотела выпить все, что можно было выпить. Ей хотелось петь и совокупляться, построить огромный костер и плясать вокруг него совершенно голой. Она практически была мертва. Теперь она могла жить. Возможно, даже вечно. До свидания. Я передам Ласке и детям, что вы хотели с ними повидаться. Это был сильный удар. Джейкоб ухнул, как будто ему дали в живот. Внезапно она почувствовала себя полным уродом. Каким бы монстром ни был Джейкоб Редуотер, семья для него значила все, хоть и по-своему извращенным способом, иногда сводившимся к принуждению. Ей даже захотелось извиниться, но она не стала этого делать. Пока она думала, он ушел. Лимпопо со свирепой улыбкой обняла ее и так далее, что-то пищал из своего динамика прямо ей в декольте. Парни кричали и танцевали. «Я люблю тебя», — сказала Ласка. «Я тоже тебя люблю, дорогая. И я еду домой». Она стерла слезы радости со своего лица. «Если только вы с ребятами не хотите приехать сюда и пожить здесь немного». Она знала, что глупо спрашивать такие вещи, но ей хотелось продлить эту бурю первых дней еще чуть-чуть, прежде чем придется вернуться в повседневную дефолтную жизнь, которую они построили в Гэри. «Нет», — сказала Ласка. Она пыталась сказать что-то еще, но слова просто не шли в голову. «Что случилось с моим отцом?» «Он ушел, целый и невредимый». «Ага, мне кажется, я вижу его». Гретел посмотрела на экран. Она увидела его. Он уходил, а за ним следовала фаланга наемных полицейских, сопровождая его за линию передовых частей к командно-штабным машинам. «Вон он идет!» «Черт!» — сказала Ласка. У Гретел заболело сердце, как будто увеличившись в два раза, когда она услышала, как хихикают мальчики от ругани своей матери. О чем она только думала, подвергая себя опасности, рискуя никогда больше не увидеть свою жену, своих прекрасных детей. Что за безумие овладело ей? Может, она тайно хотела покончить жизнь самоубийством? Когда ты поедешь? Завтра. Может, чуть позже. В следующие 2 дня здесь будет просто не протолкнуться из-за новых людей. Хуа может привезти велосипед. Поеду на первом, что подвернется под руку. Возьмешь с собой Лим-По-По? Она посмотрела на Лим-По-По, наблюдавшей за этим разговором с откровенным интересом. Сутулая старуха с блестящими глазами, пребывающая в неизменной готовности не допускать больше никаких оскорблений и унижений, волей, которая была заметна из дальнего космоса. Гретель знала еще с их первой встречи, что эта женщина была настоящим супергероем. «Ласка хочет узнать, поедешь ли ты со мной?» В голосе Лим-По-По не было и тени сомнения. «Нет, здесь только нужно восстанавливать. Здесь мой дом. Я купила его проведенными здесь 14 годами своей жизни. Впереди еще много сражений, и я хочу быть здесь, чтобы стоять в одном строю с теми людьми, которые дрались за это место. Я остаюсь. Слышала? Передай, что мы ее любим. Передай, что здесь у нее тоже есть свой дом, и она может приехать в любое время». Гретель все передала, Лим-По-По тяжело кивнула. Парни смотрели на них широко раскрытыми глазами, все еще не веря, что им отменили смертный приговор. «Скажите другой Лим-По-По, что ей не нужно больше переживать из-за моего скорого возвращения», — добавил и так далее. «Уверена, она будет в полном восторге». Как выяснилось, симы тоже могли фыркать. Для Гретель это оказалось чем-то новым.